И вызван-то он был не столько адресатом, сколько обстоятельствами, и по справедливости его должно было бы обратить на других. Во всяком случае, отношения, по-видимому, сохранились добрые, раз встретились они с Меркурьевой под одной крышей. В 1940-м Марина Ивановна говорила: «У меня лета не было, но я не жалею. Единственное, что во мне есть русского, это совесть, и она не дала бы мне радоваться воздуху, тишине, синеве, зная, ни на секунду не забывая, что другой в ту же секунду задыхается в жаре и камне». В 1941-м лета у нее тоже не было. Другой все еще задыхался в жаре и в камне, другая была в лагере. И если Марина Ивановна могла спастись от невыносимого для нее соседства на Покровском бульваре, то от черной тарелки спасения не было, как и не было уже спасения от войны. Вместо радиоприемников, которые велено было сдать в первые же дни войны, теперь в наших квартирах на стене висела сделанная из плотной бумаги плоская черная тарелка, которая включалась непосредственно в трансляционную сеть. Два раза в день голосом радиодиктора Левитана тарелка сообщала: «От Советского информбюро. Утренняя сводка, вечерняя сводка». Сводки были лаконичны и очень страшны. Но самой страшной правдой были направления. Направления обозначались городами, на которые шли немцы. Брестская, Бобруйская, Луцкая, Минская, Полоцкая, Оршанская, Витебская и прочие другие. Исчезали направления, исчезали города. Брест, Луцк, Минск, Витебск, Орша и прочие другие. А в середине июля появилось уже смоленское направление. Немцы шли на Москву. Марина Ивановна, живя в Песках, быть может, и не слушала сводок, но их слушал Мур, и от разговоров было некуда уйти, и кто-то из соседей и знакомых ездил в город, если не ездила в течение этих 12 дней сама Марина Ивановна. Она вернется в город 24 июля и привозил новости-слухи. А по слухам, города сдавались немцам раньше, чем об этом сообщало Совинформбюро. И по слухам мы знали, что целые наши армии попали в окружение, и немцы добивают их где-то там, уже в глубоком немецком тылу, на бывшей нашей земле. И что очень плохи дела на Украине, и что немцы стремятся окружить Ленинград и отрезать его от страны. И хотя Москву объявили закрытым городом и въезд был запрещен, но беженцы правдами и неправдами проникали в Москву к родным, к друзьям, и кто-то у кого-то уже видел обожженных войною, травмированных душевно людей, которые бежали из своих домов от немцев, бросая все, теряя близких, а немцы настигали их, бомбя поезда и на бреющем полете расстреливая толпы женщин, стариков, детей, идущих по шоссейным дорогам. И у кого-то дети, посланные на лето к бабушке, дедушке, остались там, под немцами, и у кого-то старики-родители евреи не успели бежать, и их неминуемо ждали душегубка, расстрел. А мимо Москвы, мимо дачных платформ на восток, шли эшелоны с ранеными, и в окнах были видны забинтованные головы, забинтованные руки на перевязи, чьи-то торчащие на вытяжке в гипсе ноги. Шли составы теплушек, набитые детьми, женщинами, и на открытых платформах везли станки, скот, людей в палатках и без палаток. И полны были московские госпитали ранеными, и выстраивались очереди добровольцев-доноров сдавать кровь для раненых, и добровольцы осаждали военкоматы. А в ночь с 21 на 22 июля был первый налет немецкой авиации на Москву. прошел ровно месяц с начала войны.